Да и мало ли у самураев было в ту пору высоких пленных из числа американцев, англичан, австралийцев. Женщина говорила, что у скелета повреждена кость ноги, как это было у Зорги. По ее мнению, имелись и еще некоторые совпадения, но ведь все это только слова. Не берусь судить о судьбе Зорги, хотя бы еще и потому, что знаю, как много людей по тем или иным причинам растворилось на огромных просторах нашей страны. Раствориться – это не только жаргон, но и полуофициальный термин в определенных кругах. Живет где-то в тихом городке, а может и в шумном столичном городе, скромный человек, выращивает, скажем, цветы или увлекается резьбой по дереву, а может и статьи пишет о том же цветоводстве или по истории революционной борьбы в некоем государстве. Добрый семьянин, о прошлом рассказывает скупо. Сколько таких? В Москве на перекрестке Хорошовского шоссе и улицы Зорги есть уютный скверик перед новым большим зданием военного издательства. А в скверике хороший с элементом романтики памятник прославленному разведчику. Ближе к фотографии, чем к обобщению. В полный рост, с чертами сходства в лице, в фигуре. К этому памятнику приходит иногда, обычно в сумерках, пожилой человек. Встать бы ему вместо скульптуры на пьедестал, и не отличишь, кто тут настоящий, а кто дублер. Впрочем, человек приходит все реже. В 1971 году, на 10 лет пережив свою жену, скончался Андрей Андреевич Андреев, навсегда унеся с собой память о многих событиях, не зафиксированных в документах, о многих людях, чьи деяния были известны лишь очень узкому кругу лиц. Иногда только ему и Иосифу Виссарионовичу. Но унес не все. Незадолго до смерти Андрей Андреевич решил поведать свои тайны для будущего надежному товарищу, связанному с ним тесными узами, назвать фамилию я не имею морального права. Товарищ был в расцвете сил, физически крепкий, весьма образованный, подготовленный к неожиданностям. Но тайны оказались столь страшными, столь тяжкими, что придавили, а может быть и сломали его. Он замкнулся, ушел в себя, чурается людей, не хочет, опасается говорить о прошлом, о том, что ему известно. А знает он о делах Андрея Андреевича, вероятно, гораздо больше меня. Я же привел несколько фактов и предположений для того, чтобы высветить еще одну грань, показать человека одного из самых авторитетных в окружении Сталина и самого неизвестного среди них. А через него в какой-то степени и самого Иосифа Виссарионовича. Все, извилистые протоки позади. Возвращаемся в главное русло. Глава 14. Итак, когда мы с Шапошниковым вошли в кабинет Сталина, Андрей Андреевич уже находился там. Рядом с ним сидел за столом и некто пятый, посвященный в замысел Иосифа Виссарионовича. Если уж Андреев умел не выделяться, не привлекать внимания, то этот некто даже превзошел его, вероятно, своего начальника и наставника. Мужчина средних лет, довольно крупный, однообразно серой внешности, от пепельных волос до темно-серых ботинок. С лицом приятным, но лишенным каких-либо примет. Отвернешься и не воспроизведешь зрительной памяти. Имя отчество сразу вылетели у меня из головы. Едва Андрей Андреевич представил его. А между тем он явился основным персонажем в начавшемся деловом разговоре. Он называл фамилии тех, кто, оказавшись во вражеском тылу, мог бы завоевать доверие немцев, создать вооруженные формирования из военнопленных, и в критический для нас момент или просто в нужный момент обратить эти формирования против гитлеровцев. Он давал краткую характеристику каждому кандидату. Иногда несколько уточняющих фраз добавлял Андреев. Потом высказывался каждый из нас троих, Шапошников, я и Сталин. Первой прозвучала фамилия Кулика. О нем предварительно говорил со Сталиным Борис Михайлович. Я поддержал, напомнив, Григорий Иванович Кулик успел уже дважды оконфузиться на этой войне. Первый раз в районе Минска, где не смог организовать действия наших войск, сам оказался в окружении и едва выбрался оттуда в лаптях и крестьянских портках. Второй раз, когда умудрился сдать Керчь, не использовав возможности, имевшейся для обороны. Судим, разжалован из маршалов в рядовые. Но верховный главнокомандующий породел старому приятелю, дав ему звание генерал-майора. Немцы, конечно, знали об этом, могли понять, что Кулик обозлен, затаил обиду. Нет, Николай Алексеевич, товарищ Кулик дорог нам с вами как память, пошутил Сталин. И продолжал серьезно. Переход Кулика на сторону немцев может оказать нежелательное действие на наших людей. Фигура известная. Мало кто осведомлен, что он уже не маршал. Подумают, если уж Кулик переметнулся. Он слишком много знает о наших делах, о нас с вами. А гитлеровцы умеют извлекать сведения. К тому же Кулик пьянствует, а напившись, теряет контроль над собой. Сталин на этот раз не утверждал и не отрицал, только высказывал свое мнение. Весомое, безусловно, после того, как прозвучало еще несколько фамилий, я, воспользовавшись паузой, внес свое предложение. Комкор Михаил Фомич Букштынович. Сталин, конечно, знал его, поинтересовался. Где он сейчас? В лагере? И да, и нет, наполовину. Хмыкнул Иосиф Виссарионович. Когда-то я спросил одну женщину, замужем ли она? Женщина ответила и да, и нет. Вы знаете, что на севере заново формируется сейчас 28-я стрелковая дивизия. Рядовой состав рекрутируется из добровольцев-заключенных, готовых искупить вину. Так называемая штрафная дивизия. Органы сочли возможным отпустить в эту дивизию Букштыновича. Рядовым, насколько мне известно. Черт знает, что творится у нас в органах. Держат за проволокой человека, которого, оказывается, можно и не держать. Опытного командира, хорошего штабного работника посылают солдатам, а у нас большие штабы задыхаются без людей. Есть общее положение о добровольцах из числа заключенных. Букштынович признал свою вину? Нет. Пусть дадут ему хотя бы батальон для начала. Дивизия, предположительно, будет направлена в 3-ю ударную армию в район Великих Луг. Букштыновичу, который находился несколько лет на Лубянке и в лагерях, немцы, безусловно, поверят. «Они-то поверят», — задумчиво произнес Сталин. «Но фигура не та. Для немцев он не авторитет. Да и наши пленные не слыхали о нем. Вокруг него не будут объединяться. И фамилия подгуляла. Белорусская фамилия. Подгуляла с точки зрения гитлеровцев. Но вы, Николай Алексеевич, не теряйте Букштыновича из виду. Если не погибнет в первых же боях. Сие от нас не зависит. Кто следующий?» В ноябре 1942 года Букштынович проявит высокое личное мужество при штурме Великих Луг. Затем в звании полковника возглавит свою 28-ю штрафную арестантскую дивизию, наведет в ней образцовый порядок, будет пользоваться непререкаемым авторитетом. Эта дивизия сыграет решающую роль в известной Невельской операции Третьей ударной армии. Сразу после этого, в ноябре 1943 года, Букштунович будет назначен командиром 100-го стрелкового корпуса. Примечание Лукашова.